Конституцию. И, глядя на кипу страниц, написанных этим забавным фразером, я сказал ему: «Конституция должна быть краткой». «И ясной», — подобострастно добавил он, думая, что имеет дело с идиотом. «И темной», — сказал я ему. «Ибо в ней всегда должно быть второе толкование, нужное правителю». Впервые он посмотрел на меня с уважением, точнее, со страхом. Небрежно перелистав рукопись, я спросил напыщенного глупца: «Неужели вы думаете, что человек хоть сколько-нибудь честный, я уж не говорю способный, согласится играть роль безмозглого барана за 6 миллионов? Побойтесь Бога! Впрочем, про вас говорят, что вы человек находчивый, и у вас в кармане про запас всегда лежит нужная конституция, так что считайте, что эту нужную вы сейчас вынули». И я положил перед ним свою конституцию. Он был совершенно растерян. «Согласно моей конституции, которую, конечно же, им пришлось принять, вся полнота власти принадлежала отныне первому консулу, а остальные двое становились куклами, роль, которую они посмели предназначить мне. Это было справедливо, ибо так и должно быть в стране, где требуется быстро навести порядок, которого ждет все общество». Власть оказалась в нужных руках. Я умел наслаждаться властью, как хороший музыкант своим инструментом. Гамлет говорит: «На простой флейте трудно научиться играть, а вы хотите играть на мне, на человеке». На самом деле все наоборот. На людях играть куда проще, чем на флейте. Есть всего лишь два маленьких рычажка, которые прекрасно управляют людьми. Страх и личный интерес. Точнее, человеческая алчность. И когда мне говорят, что в некоем государстве подданные ничего не боятся, потому что некий король очень добр, я неизменно отвечаю: какое, однако, неудачное там царствование. Ибо страх — самый могущественный рычаг. Но им надо умело пользоваться. Правитель должен быть и львом, и лисой. Вся наука — это понять, когда и кем быть. И вначале я был, конечно же, львом.